Алексей Владимирович Залипукин. Одиночный выстрел. Читает Татьяна Широкова. Вы когда-нибудь задумывались, что такое мгновение? Вроде моргнул и все. Слишком короткий промежуток для видимых изменений. Доли секунды. Но только не на рассвете в лесу. Там, когда ты полностью сливаешься с окружающей природой, и дело совсем не в навороченном по последнему слову науки камуфляже. Там все иначе. Время словно замедляет свой ход. Ты созерцаешь. Один на один с природой. Никаких резких движений. А про мобильные девайсы и речи быть не может. Свет от них виден слишком далеко в темном лесу. Ты слушаешь и наблюдаешь. Так же, как твой первобытный предок в древнем, как сама жизнь, ритуале. Вот там, в этом древнем и нетронутом человеческом лесу, когда светило лишь начинает свой дневной путь, мгновение обретает смысл. Словно кто-то по мановению волшебной палочки добавляет света в этот мир, крутя вселенский диммер и окрашивая его всеми цветами радуги и наполняя жизнью. И с первыми лучами неописуемая радость бытия наполняет душу, словно родник жаждущего путника. Так было и в этот раз. Развесив вокруг поляны ярко-оранжевые приманки с мочой оленихи, троица охотников разбрелась. Тучный невысокий Майк, потомок выходцев из Ирландии, проворно и тихо вскарабкался на холм у сосны. Еще пара мгновений, и камуфляжная сеть надежно спрятала его от лишних глаз. Ричи, второй из стрелков, уже пожилой, но все еще крепкий выходец из старушки Италии, облюбовал восточный край прогалины, аккуратно взобравшись на тристенд, облюбовав один из двух могучих тополей, росших рядом. Алекс, еще не старый, но уже облысевший голубоглазый американец русского происхождения, затаился у подножия огромного валуна, поставив свой охотничий блайндс прямо по центру поляны. Такой небольшой интернациональной командой они стали ждать рассвет, когда мать природа, как великая судья, рассудит противостояние охотников и добычи. Небо светлело, звезды гасли, уступая голубизне рассветного утра. Вчерашняя вылазка была успешной. На прогалине явно читали следы оленей, а листва еще хранила их свежие испражнения. Именно тут пролегала оленья тропа с ночлежки в дебрях чащобы к местному городишку. Рассвет неумолимо приближался, и стрелкам оставалось лишь дождаться своей добычи. Пахучие контейнеры с запасом свежей земли надежно скрывали их собственные запахи. Время от времени то Майк, то Ричи использовали призывные манки, заодно проверяя, не уснул ли кто из стрелков. Но стадо опаздывало. Птицы уже вовсю занимались рутиной своего дня, наполняя кругу щебетанием. Белки прыгали по деревьям, торопясь запастись желудями на зиму. Ночные тяжелые тучи, так и не отстрелявшись дождевыми стрелами, грациозно уплывали на запад. День вступал в свои права. Майк пару раз трубил в рожок, вызывая самца на поединок. Ричи гремел имитатором оленьих рогов, но все тщетно. Кроме пары белок на поляне никого не было. Совсем никого. Время тянулось, словно кисель. Лес застыл. Кое-где, перескакивая с ветки на ветку, выясняли отношения бурундуки. Пару раз дятел пытался выдолбить из-под коры свой завтрак. Лишь листья, сорвавшиеся с ветки, медленно опускались к земле, словно вальсируя в застывшем безветрии. Тишина. Казалось, ее можно потрогать. После вечно шумящего города эта поляна казалась беззвучной. Наверное, так же выглядел лес у замка спящей принцессы из сказки Андерсена, мелькнуло в голове у Алекса. Славянин закрыл глаза и, крутанув громкость усилителя слуха на максимум, удобнее устраиваясь в стрелковом кресле. Температура воздуха прошла свой минимум. Выглянувшее солнышко заставило Алекса расстегнуть молнию на куртке, Сознание отдыхало, превратившись в слух. Пару раз шорох листвы заставлял Алекса открыть глаза. Первый раз через поляну гордо шествовал по своим делам дикобраз. Второй — белки устроили полтавскую битву за горсть желудей. И снова сладкая полудрема, свежий воздух, приятный аромат опавшей листвы. Рация тихо щелкнула, прервав полудрему-полумедитацию охотника, потом еще и еще. Условный сигнал от Ричи о съеме засады. Охотник вынул патрон из патронника и поставил ружье на предохранитель. Затем поднялся во весь рост и размял затекшие конечности. Рация щелкнула еще раз. В наушнике раздался раздраженный голос Майка. «Что вы как маленькие? Всего 9 утра. Можно было еще подождать?» Алекс взглянул на часы. 9:01. Голос Ричи в наушнике явно звенел раздражением. «Майк, ты не хуже меня знаешь, что все белохвосты уже в городе. Нет смысла торчать. Теперь до вечерней движухи. Слезай, вернемся в город, перекусим». Алекс окинул взглядом лежанку и на всякий случай окропил сеть из бутылки с экстрактом все той же готовой к осеменению оленихи. Перекинув ружье за спину, он начал двигаться по меткам к точке сбора, стараясь не ввязываться в перепалку двух более опытных товарищей. Майк и Ричи были настоящими охотниками, фанатами, по-другому и не скажешь. Для него же вылазка в осенний лес была своеобразным побегом из каменных джунглей Нью-Йорка, от людской толкотни в метро и шума неостанавливающихся улиц, возможностью отдохнуть от рутины и работы. Между деревьев мелькнул оранжевый жилет Ричи. Тот, несмотря на возраст, с ловкостью мартышки спускался вниз с облюбованного дерева. «Тебе помочь?» «Не, я стенд тут оставлю. Нет смысла его туда-сюда таскать. Сейчас пристегну только. Ты как, движение было?» Алекс мотнул головой. «Пара белок и дятел. Дикобраза видел. А у тебя?» «Лисица с вороной в зубах». «Странно. В прошлом году тут поголовье было почти критически большим. Даже какое-то время на самок лицензию выдавали», — пробормотал Ричи, обвивая стенд велосипедным тросиком. «Неудивительно. Это ведь после эпидемии коронавируса. Тогда все ж закрыто было. Может, тогда их и отстреляли всех?» «Вряд ли. Мне Фредди этот лес сам рекомендовал». Ричи щелкнул замком и несколько раз дернул за тросик, проверяя на прочность. «Это тот твой друг из рейнджеров?» — клянился в разговор Майкл. Он все еще злился. Ричи кивнул. «Он самый. Да ему просто выпить было не с кем. Вот он и наплел с три короба. Нет тут зверя, Ричи, нету». «Майк, если ты не веришь Фредди, то можешь просто взять свой трак и попытать счастье в другом месте. Я тебя не держу». «Да будет вам, не кипятитесь. Поехали лучше перекусим чего-нибудь. Жрать охота», — попытался сбить накал Алекс. Охотники шли молча, каждый думал о своем. Не больше получаса понадобилось стрелкам, чтобы добраться до своих машин. Еще 20 минут, может, чуть больше, чтобы доехать до Оксбоу, маленького городишка, растянувшегося вдоль трассы почти на полмили. Настолько маленького, что в нем все друг друга знают. Любое событие, будь то незначительное происшествие или, как в прошлом году, удачное поступление в колледж сразу нескольких ребят, это эпохальное событие, которое обсуждается всеми жителями в местном баре, единственном месте на всю округу, где можно поужинать. Несмотря на какую-то обособленность этого места, местные достаточно дружелюбно относятся к приезжим, хотя и не любят лишнего шума. Солнце яркими лучами залило пестрящую разноцветной листвой округу. От вчерашнего ненастья не осталось и следа, когда два внедорожника неспешно подъехали к кафе возле заправки, второму по значимости заведению этого городишка. Девушка лет 20 принесла меню и кофе. «Как открытие? Надеюсь, место нашли?» Ричи приветливо улыбнулся. «Да, но пока еще никого не видели. Олени наверняка уже на чьем-нибудь бэкьярде греют бока. Пока не видела. Обычно они все тут тусуются. Голов 30. Житья от них нет. Все цветы у мамы на клумбе сожрали. Алекс не стал рассматривать меню и заказал омлет, пару сосисок и панкейки. Оставив Майка и Ричи обдумывать заказ, девушка ретировалась за стойку, сунув по ходу бумагу с заказом в окно кухни. За соседним столиком сидел рыжеволосый мужчина. «Очень советую панкейки. Лана, мать Дилана, готовит их просто волшебно». Майк искривился. Нью-йоркец до мозга костей, он не любил разговаривать с незнакомцами. «На самом деле здесь так много белохвостых», — отозвался Ричи. Мужчина улыбнулся. «Много. Тут, у жилья. В лесу я никого не видел. Меня шаман проклял. Сколько в лес не хожу, сколько в засаде не сижу, ни одного самца не видел». «Я, походу, тоже проклят», — усмехнулся Алекс. «Третий раз на охоту выбрался. Тоже никого не видел. Прошу прощения, мне надо отлучиться. Пока сеть натягивал, во что-то вляпался. Надо руки сполоснуть. Влажная салфетка не помогла». Едва Алекс хлопнул дверью, Майк словно с цепи сорвался. «Что, реально? Ты его с собой в третий раз взял после двух пустых?» «Взял. Он хоть и новичок, но в лесу, как у себя дома. Ты сегодня вчерашнюю локацию по навигатору не нашел. А он на глазок указал, ночью, в темноте. Забыл, как Алекс тебе фонарем на маркеры подсветил? Да и в лесу он всегда по-своему идет. У меня впечатление, что метки он для нас вешает. Я и сам могу траки повесить. Мне для этого никто не нужен. А если зверя не будет, деньги твой пусть Эмти оплатит, мотель. Хоть какая-то польза». «Он не Эмти, просто дух в вашем парне медвежий. Вот его олень за версту и обходит», — пробурчал странного вида старик в углу кафе. Его опухшее лицо, испещренное морщинами, явно свидетельствовало о пристрастии к алкоголю. Старик поднял увешанную браслетами с амулетами руку кверху и театрально произнес: «За сотню баксов я на него шторы повешу». Сидевший за соседним столиком мужчина вновь попытался вклиниться в разговор. «Вот он меня и проклял тогда. Я медведя на заднем дворе замочил. Повадился косолапый мусорные баки теребонькать. А этот пробурчал что-то на своем, и все. С тех пор ружье так все эфир живеет», — добавил он. «Хватит чудить, Ники. Всех клиентов распугаешь. Смотри, останешься без кофе на завтрак», — фыркнула на старика некогда красивая женщина бальзаковского возраста, хозяйка кафе, принесшая заказ Алекса. «И ты, Фрэнки, перестань!» Лана развернулась к рыжеволосому. «Оленей он не видел. Спишь до обеда, а по вечерам от телевизора не оторвать. Какой из тебя охотник?» Женщина обернулась к Ричи и Майку. «Не обращайте внимания, они со всеми приезжими так. Развлечений тут немного, вот и тешится. Так, ну что, выбрали что-нибудь?» — сказала она уже абсолютно другим тоном, обращаясь к охотникам. Майк заказал яичницу с беконом и яблочный сок, Ричи — сэндвич и сосиски. Женщина, бросив на старика в углу укоризненный взгляд, удалилась на кухню. Старик дождался, пока хозяйка уйдет, и продолжил. «Я серьезно, можно даже в рассрочку. Только обряд лучше в полночь провести, на берегу озера, когда полная луна отразится в воде. Это гарантированно. Древний охотничий обряд гуронов. Запах человека навсегда скроется от зверя. Если на троих проводить, сделаю скидку. 150 за троих». Майк посмотрел на Ричи. Он почти уже согласился, когда голос хозяйки снова долетел с кухни. «Ники, я все слышу, старый извращенец. Я серьезно. Не перестанешь пугать клиентов, пожалуй, с Теду». «Тед Пачинский, шериф наш», — вставил с соседнего столика рыжеволосый и приложил палец к губам. «Решитесь, найдете меня. Я тут на окраине живу, напротив мотеля. Хозяин вам подскажет. Второго шанса не будет. Такая луна раз в 10 лет». Старик в старом странном плаще, увешанном амулетами, встал и двинулся к выходу. Едва шаман хлопнул дверью, в зал вернулся Алексей и с аппетитом накинулся на завтрак. «Эй, Алекс, с тебя сотня!» — буркнул Майк. Алекс, отложив вилку с ножом, полез в карман за бумажником. «Даже не спросишь, зачем?» Досаде Майка не было предела. Задуманная многоходовая издевка с треском провалилась. «Раз спросишь, значит, надо. Так нужно или нет?» Алекс вытащил купюру. «Да ну тебя, забудь, тебе даже шторы не помогут», — проворчал Майк и вернулся к созерцанию меню. «А вы чего, не выбрали, что ли, еще?» — удивился Алекс. Ричи в ответ махнул рукой. «Все хорошо, просто Майки расстроился из-за утреннего. Мы уже заказали, сейчас все принесут». Позавтракав, охотники решили вернуться в мотель на берегу Большого озера и более пристально изучить карту окрестностей. Рассчитавшись с хозяйкой кафе, мужчины выбрались наружу. «Алекс, не хочешь в стор зайти?» — спросил Ричи, открывая машину. «Хочу, конечно. Воды взять не мешало бы и консервов каких-нибудь. Может, сосисок?» «Майк, ты с нами?» «Нет, я на заправку, бензина долью». «Тебе что-нибудь глянуть?» — поинтересовался Алекс. «Да нет, у меня все есть. Хотя вот можешь кофе растворимого в мотель взять и сливок». «Half или heavy?» – переспросил Ричи. «Half and half». Алекс закинул за плечи рюкзак и почапал за итальянцем. Магазинчик был небольшой, но ассортимент был богатым. «Какая муха Майки укусила?» – спросил Алекс, толкая тележку между рядами. «Не обращай внимания. Он просто суеверный очень, хоть и старается этого не показывать. Я его уже 100 лет знаю. Надежнее напарника в лесу не найдешь. Он меня как-то на горбу почти миль упер. Я лодыжку подвернул. Просто он работу поменял. Этот-то выходной еле выпросил. Вот и расстраивается». «Понятно. А что за вопрос со $100? «Ай, не бери в голову. Там местные легких денег ищут. Вот и выдумывают. Пойдем, вон там возьмем кофе. И на кассу». «Слушай, может, Фредди звякнуть еще разок? Just in case. Мы вот здесь все утро проторчали». Алекс ткнул пальцем в карту на телефоне. «Может, вчера свернули не в ту сторону? Просто дабл-чек». «Да не вопрос. Скинем покупки в машину, наберу. Надо только куда-нибудь на пригорок заехать. Связь барахлить начала. С такой навигацией на самом деле могли ошибиться». Но набрать рейнджера Ричи не успел. Едва последний пакет перекочевал в багажник, Фредди позвонил сам. Пожилой охотник включил спикер. «Ричи, привет! Ты же в Оксбоу?» «Привет! Да, мы тут». «Слушай, у нас ЧП. Вчера группа ребят в горы ходила на пикник. Двое домой не вернулись. А сезон уже начался. Скоро в лесу, как на во Вьетнаме, пальба начнется. Родители переживают. Да и не лето на дворе. Мы людей на поиски собираем. Присоединишься?» «Черт! Надо было дать сотку этому шаману за шторы. Все, пропала охота. Сейчас толпа в лес набежит, последнего зверя распугает». Не выдержал Майк и, хлопнув дверью, вышел на улицу. «Конечно, Фредди, дай немного времени. Надо подсобраться. Мы будем. Где сбор?» «У здания сити-холла. Шериф со своими тоже подтянется. Протокол есть протокол. А нацгвардия?» «Пока без них. Попробуем своими силами. Дело молодое, ребята местные. Не хотелось бы зря шум поднимать. Но если к вечеру не найдем, вызовем». «Понял. Едем». Усталость валила с ног. Солнце медленно и неумолимо скатывалось за горизонт. С сумерками в лес пришел холод. Морозный ветер пронизывал насквозь. Не помогло ни снаряжение, ни термопакеты. «Сколько мы прошли, Майк?» Рищи тяжело дышал. Возраст давал о себе знать. «Мили 4, не больше. По идее, отсюда дорогу должно быть слышно. Местные должны были бы сориентироваться». Алекс включил головной фонарь и развернул карту рейнджера. «До пещер на склоне еще 5 миль, может, чутка меньше». «Это еще 2.5 часа, — констатировал Майк. «Дольше. Через минут 20 будет совсем темно. Будем идти на ощупь, еще и таги вешать». «Время 6:15. Что будем делать? До машины мы тоже будем переть 3 часа. Давайте разобьем стоянку тут. Одеяло у нас есть, сигналки я тоже взял. Дров соберем. Я чуть не очень горю желанием чапать назад, а про речи я и говорить не стану». «Я в порядке. Решите идти, пойдем. Но я тоже за лагерь. Крути не крути, с утра мы будем на 5 миль ближе. Да и дождя не обещают. Разведем костер, согреемся. Консерв на ужин хватит. Ты что думаешь, Майк?» «Че, я не охотник. Диким зверем меня не напугаешь. Меня тревожит его отсутствие. Мы пока сюда шли, даже говна свежего не видели. Да и в городе-то оленей не было. Хотя хозяйка кафе говорила про огромное стадо, такое не проглядеть». «Только не говори, что в шамановы бредни поверил», — усмехнулся Ричи. «Я верю в то, что вижу и слышу, то, что могу пощупать. Остальное — лирика, фольклор. Я уже вышел из этого возраста. Топор-то есть у кого-нибудь?» «Саперная лопатка», — ответил Алекс, вытаскивая инструмент. «Ты ей могилу собрался копать?» Алекс убрал карту в рюкзак. «Разбивайте лагерь, дров я притащу. Этой лопатой не только копать можно». «Только дебил возьмет в лес лопату», — сплюнул Майк, когда Алекс растворился в темноте. «Зря ты. Ей кишки прикопать, и кость она получше кукри перерубает. Говорят, русские с ней во Второй мировой в рукопашную ходили». «Так то русские, они вообще странные». «Алекс же русский?» «Это много объясняет. Не удивлюсь, если он еще и огонь без спичек разведет», — буркнул Майкл и принялся разгребать листву под стоянку. Минут через 20 яркое пламя костра осветило лагерь. Спам шипел жиром в жестяных банках. «Жалко, пива нет», — ворчал Майкл, ковыряя ножом в своей банке. Алекс полез во внутренний карман. «Пива нет, но есть абсент. Немного, но для настроения хватит». Сделав глоток, Алекс протянул фляжку Ричи. «Хорошо сидим, почти как в детстве, в бойскаутовских походах», — пробурчал Ричи, отхлебывая предложенный алкоголь. «Я в детстве тоже в походы ходил, правда, обычно летом в лагере. Костер, палатки, печеная картошка, страшилки у костра, песни под гитару». «Что за страшилки?» — оживился Майкл. «Ну, истории разные, типа история о Фредди Крюгере. Только чаще всего в них главным героем был леший, дух леса, хранитель. Если ему не угодишь, в трех соснах заблудишься, а мужика решит. Там и обосраться от страха недолго». «А в чем прикол?» — не унимался ирландец. «Не знаю, если честно, не задумывался никогда. Может, для куража, адреналина поддать». «Так ваш леший типа нашей чупакабры?» — вставил Ричи, подбросив в костер очередную порцию дров. «Да не, он не монстр. Хотя он и медведем перекинуться может, или волком огромным. Но чаще всего это тень со светящимися глазами. Но если ты в лес добром, да не гадишь, и по болоту проведет, дашь ног не замочишь, и поляну грибную откроет, на логово зверя выведет. Как зеркало вообще. Если нутро у человека доброе, и он по-доброму. Ну, а злое...» Договорить охотник не успел. Тишину леса разорвал истошный вопль. Компания замерла, подняв ружья с земли. Вопль раздался ближе. «Это где-то дальше, по склону», — тихо прокомментировал Алекс. «Ночные хищники на охоту вышли», — отмахнулся Майкл. «Сова, небось, зайца терзает. Та визжит так, словно ребенок плачет. Всю душу в узел скрутит, может. Настолько жалостливо, что прям слов не подобрать. Один в один, дитя человеческое. Утром увидим, следы останутся». Отмахнулся Майкл, но ружье с колен не убрал. «А вот медведь на запах ужина в раз к костру заявится. Так огонь же, что на пламя попрет?» «Это только в киношках от Дискавери зверь совсем дикий. Тут к людям привыкшие, на огонь, конечно, не попрет, но рядом ходить, облизываться, В надежде стащить что-нибудь однозначно будет, пока сигналку не зацепят. Пока не бахнет, будет в округе ошиваться. Тут медведей на бекярд залазит. Помнишь, что Тиф в кафе рассказывал?» Алекс кивнул, но патрон из патронника вынул, а само ружье поставил на предохранитель. Ричи заметил движение. «Сейфти фефт, все правильно!» — пробурчал пожилой итальянец и повторил пас за бывшим славянином. «Я своему предохранителю верю», — буркнул ирландец. «Винчестер есть винчестер!» Душераздирающий крик жертвы раздался совсем близко. Охотники умолкли. «Да чего вы напряглись-то? Первый раз на ночевке в лесу? Говорю вам, сова зайца охотит!» — бравировал Майкл. «Да больше на олененка похоже. Голос сильный, больно для зайца». «Тем лучше. Может, завтра все-таки получится и трофей добыть, и детей найти. Кстати, что там у рейнджеров?» «Мы-ка в горы ушли, и связь пропала», — констатировал Ричи. «У них рации, конечно, не ровня нашим, но сквозь гору тоже не пробьют. Они ж, считай, на противоположном склоне. А че все туда поперлись?» «Мать одного из ребят сказала, лагерь у них в пещере. С детства в Тома Сойера играли. Так и остался. А на той стороне пещер куча. А чего мы сюда потащились? Чтоб под ногами не мешались?» «На нашей стороне всего одна. Вроде как святыня индейская. Или что-то вроде проклятого места. Или даже кладбище еще до колонизационной эпохи. Но ты же в россказни не веришь. Вот я и вызвался ее проверить». Алекс открыл затвор и проверил патроны в магазине. «Ты какие используешь?» — спросил Ричи. «Винчестер Лангрейндж, 190 гран». «Хороший патрон», — оценил итальянец. «В Ремингтон, что ни заряди, все равно толку мало. Ствол огнем пышет после первого десятка выстрелов», — ерничал Майкл, пристраивая на коленях свою винтовку. «Я в зверя дважды и не стреляю, а по точности первого выстрела Рэму равных нет, тем более такой игрушки, как у Алекса. Сколько ствол? Дюймов 25? 26 по паспорту. Я так-то не мерил никогда». А тем временем сумрак окутал стойбище плотной стеной. Свет костра уже не мог противостоять сгущающемуся мраку осенней ночи. Свет костра едва освещал пару ядров в радиусе. Ричи подкинул в огонь еще пару поленьев. «Тише ты! Так до рассвета не хватит! Придется в потемках еще хворост искать!» — буркнул Алекс. «Лешего боишься?» — не сдержался Майки. «Уважаю. Глупо не верить в поверье предков». «Ну, мои предки верили в лепректонов и троллей», — начал Майк, но осекся. На этот раз крик был совсем рядом, и в вопле отчетливо прозвучало «Хелп!». Охотники замолчали, вглядываясь в мрак ночи. Нависла тяжелая тишина, изредка нарушаемая треском поленьев в костре. «Да ладно, почудилось! Леший пугает! На прочность проверяет!» — махнул рукой Алекс и протянул к шкварчащей банке, полузакрытой в угле. В этот момент краем глаза он увидел движение итальянца, медленно перекладывающего ружье под стрелковую руку. Алекс перевел взгляд на Майки. Тот, словно загипнотизированный, тянулся, словно в замедленной съемке, к патронашу. Странное чувство охватило нутро Алекса, словно кто-то целился в него из ружья. Славянин не выдержал и, падая за валун, крутанулся в сторону взглядов охотников. Сухо щелкнул затвор, досылая патрон в ствол. Но лес был таким же темным и пустым. Алекс вскочил. «Вы чего, мужики?» «А ты чего? Чего прыгаешь, как стрекозел?» Буквально взревел ирландец. «Не поверишь, но словно в спину стволом ткнули, будто целил в меня кто. Так что было-то?» «Глаза зеленые, вот такие!» Прошептал Ричи, приходя в себя и показывая руками приличную окружность. «Да Мишка приходил, наверное, харчи учуял. Не дергались бы, как младенцы. Уже б так вешали. Сколько повторять, зверь резкие движения на раз видит», — злился ирландец. «Хотел стрелять, чего не пальнул? В магазине 4 патрона. Нахрена в патронаж-то лез? В ружье винчестеровские на 165 граин, а это...» Майкл показал Алексу патрон. «Орлок 220 граин, полуоболоченная, такая, кого хочешь, сложит». «У медведя глаза не отсвечивают, тут что-то другое», словно в полусне прошептал Ричи. «Отсвечивают, не отсвечивают, значит, пума. Не дергался бы твой друг, сейчас бы не гадали». «Так если зверь, чего он испарился, что ли? Ни шороха, ни движения, и сигналка не сработала», — огрызнулся Алекс. «Может, почудилось?» «Сразу двоим?» — переспросил Ричи. «Странно другое. Они светились, а потом словно фонарь потухли, и все». «Ой, да хватит уже! Довольно ваши белиберды! Устал чепуху слушать. Уже не пойми, что мерещится. Недаром, говорят, у страха глаза велики. Зверь это! Теперь он хер вернется. Последний шанс упустили. Давайте спать». Алекс улегся на стрелковый матрас, сунув под голову рюкзак. Несмотря на усталость, сон не приходил, а воспоминание о странном ощущении рождало смутную тревогу. В отблеске догорающего костра он достал патрон и ствол и, закрыв затвор, щелкнул предохранителем. Тяжесть карабина успокаивала. «Патрон в стволе — дело личное, конечно, но по опыту могу сказать, болт ты быстрее передернешь, чисто на инстинкте, чем найдешь предохранитель, да еще и в рукавицах», — пробурчал Ричи, лежавший слева. «Да и спать с заряженным стволом в руках — дело небезопасное». Алекс щелкнул затвором и убрал патрон в нагрудной карман оранжевого охотничьего жилета. «Вы угомонитесь уже! Спать мешайте! И кто из вас пернул?» — выпалил в ночь Майк. «Даже если бы мы обожрались гороха, ты вряд ли бы нас учуял. Ветер с горы. Это, скорее всего, ты в рюкзаке эссенцию разлил. Вот и воняет». Ричи был спокоен, как цветок лотоса перед храмом истины. «Да нет, это не моча. Смрад странный, сладковато-противный, тошнотворный. Не чуете?» Алекс принюхался. Легкий ветерок, гуляющий сквозь полуоблетевшую крону деревьев, на самом деле нес странный, но очень знакомый запах. «Словно сдох кто-то», — подсказала память. «А, точно! Наверное, кто-то из местных. Перед нами ж сезон дульнозарядных. А они редко внутренности закапывают. Медведя выманивают. Скорее всего, где-то рядом кишки валяются. Или мишка оленя не догрыз», — отчеканил Ричи и повернулся спиной к костру. «Надо будет утром глянуть, заодно и следы ночного гостя посмотреть», — добавил Майк и тоже отвернулся от костра. Алекс отложил ружье и, глотнув напоследок из фляжки, закрыл глаза. Сон был тревожным, по-детски тревожным, когда просыпаешься от неведомого ужаса в ночи и вглядываешься в каждую тень в страхе пошевелиться. Проснулся и Алекс. Ему показалось, что что-то двинулось у кустов напротив, но проверять он не стал, лишь обвел взглядом стан. Все было тихо. Ричи похрапывал у своего пня, вытянув ноги к почти прогоревшему костру. Алекс добавил в костер пару толстых веток, пламя вспыхнуло ярче, принимая подношение. «Не спится?» — просил Майки, открыв один глаз. «Не знаю, тревожно, словно снова кто-то целит в меня. Давно такого не было, с детства считай», — начал шепотом славянин. «Мне тогда бабушка сказок на ночь нарассказывала, а сказки у нас весьма страшные. Вот и казалось, что то тут, то там зло притаилось. Ох, и перетрусил я тогда». «У нас тоже полно страшных историй. Спи при свете солнца, все страхи рассеются. Через 40 минут рассвет, день будет тяжелым, отдыхай. А ты?» «Меня хруст разбудил, словно кто-то тяжелый вокруг поляны бродит. Оказалось, опоссум. Олень почти 200 паундов весит, а идет, ни одна ветка не хрустит. А этот гаденыш максимум десяток, а шумит, как гризли. Все-таки странная штука природа». «И опять сигналка не сработала?» «Мало ли, может, и осечка была. Там же 12-й калибр. Мог и отсыреть порох, патроны староваты. А 3.08 ставить, мало ли, срикошетит. Мы не в сказке, чудес не бывает. Утром гляну». Алекс плотнее укутался в одеяло. Ночной ветерок безжалостно выдувал тепло. «У нас легенда есть о хозяине леса. Боги из древних, Велесом кличут. Так вот он и медведем предстать может, и грызуном, и человеком даже. Тоже злой? Я б не сказал, у нас чисто злых героев раз-два и обчелся. Остальные скорее как зеркало. Ты к ним с добром, и они к тебе так же. А коли пакостью думал, считай кранты, да могилы изведут. Считай, как наши лепреконы, гномы такие. Я читал ваши сказки». «Серьезно?» «Да. Я в детстве много читал. Видео не было, интернета тоже. Мультики только по телевизору в определенное время». «В смысле? Что, детских каналов не было?» «Не было», — Алекс улыбнулся. «Так что книжки заменяли все». Майки покачал головой. «Может, оно и к лучшему. Я своих оторвать от планшета не могу, а заставить читать — целая проблема. Купил дочери на день рождения книгу Гарри Поттера. Она ее даже не открывала. Говорит, я кино видела». «Да, мой мелкий тоже оттуда не вылазит. Правда, жена его к чтению пристрастила. Читает. По-английски? И по-русски тоже». «Это она молодец. Корни надо беречь. Пойду-ка я отолью, пока ты не спишь». Майки, облизав палец, проверил направление ветра и двинулся к стене деревьев, светя карманным фонариком. Пройдя несколько шагов за периметр, освещенный угасающим пламенем костра, он присел на корточки. Алекс тактично отвернулся. Но топор ирландца заставил его снова приковать взгляд к Майку. «Что случилось?» «Растяжку срезали. Это не зверь». Ирландец явно нервничал. «Да брось ты! Может, перетерлась? Сколько ты этот вояр с собой по лесам тягаешь? 6 лет? Это милитари. Что ему сделается? А тут как кусочками, срез чистый». «Да ну вас! Рассвет, разберемся!» — буркнул Ричи, переворачиваясь на другой бок. Майк взял в руки ружье. «Ты тоже ложись, я вряд ли усну. А день будет и вправду не из легких. Нам до пещеры еще чапать и чапать». Усталость и нервозность последнего дня легли навеки тяжелым грузом, отправляя охотника в объятия Морфея. Проснулся Алекс от тяжелого смрада, принесенного рассветным порывом ветра. «Сука, Майк, ты не мог нагадить чуть дальше!» — выругался славянин. «Тише ты!» — ладонь Ричи легла на плечо Алекса. «Это не он! Смертью пахнет! Ветер с севера! Пещеры там же!» «Чует мое сердце не к добру это!» Алекс обвел поляну взглядом, протирая лицо влажной салфеткой. Ирландца нигде не было. «А где Майк?» «Не знаю. Я проснулся, его не было. Рюкзак здесь, снаряга тоже вся тут. Где-то рядом бродит». Алекс вспомнил ночные крики и передернул плечами. «Ушел, ничего не сказав? Может, гадать бесполезно. Собирайся. Тут такой смрад, мочи нет. Давай быстрее. Может, по рации кликнуть? Она прям поверх его рюкзака лежит. И стоит, как самолет. Вернется наш ирландец. Тут хабара 5000». Ричи кивнул в сторону вещей Майка. «А то и более. Крови нет, следов борьбы тоже. Если он сквозь землю не провалился, вернется. Ружье-то он с собой взял. Выстрелов тоже не было. Может, за зеленоглазкой своей помчался? Давай собираться». Оставив Алекса паковаться, Ричи двинулся к вещам друга. Едва одеяло и стрелковый матрас улеглись в рюкзак, а остатки костра засыпал свежий грунт, на поляну вышел Майк. Его лицо было бледным, а взгляд выдавал насмерть перепуганного человека. Матерная тирада, которой Алекс хотел поприветствовать ирландца, так и не слетела с его уст. Ричи выпрямился и, уперев руки в боки, ждал объяснений. «Там... такое?» Майк указал рукой за спину. «Я как рассвело решил...» «Подожди, Майки! Алекс, у тебя во фляжке осталось чего?» Славянин, встряхнув фляжкой, внутри обнадеживающе булькнуло. Он протянул емкость ирландцу. Майк присосался к фляге, как умирающий от жажды караванчик в жаркой пустыне. Остановился он, когда во фляге уже ничего не осталось, но заикание прошло. «Я, значит, как расцвело, решил растяжку проверить. Подошел к сигналке, а там следы огромные и непонятно толком чьи. Я таких отродясь не видывал. А проволока на самом деле словно кусачками. Зубами такую не перегрызть. А тут ветер сменился. Этот смрад, что вчера, еще сильнее стал, и следы туда уходили. Ну, я по ним следом. Тут всего ярдов 300, может, 400, и холм. А за ним как овражек. Я пока бинокль искал, равновесие потерял и кубарем вниз. Чуть шею не свернул. А там во враге под листьями трупов гора. И как-то причудливо сложено. Ну, я трухнул и сюда. Чё делать-то будем? Чё делать? Нахрена ты туда в одну харю полез? Пошли, ты же знаешь правила. Надо сфоткать и рейнджерам доложить. Браконьерил кто-то. Ричи, там алтарь. Я про такие в сказках слышал. Там тролль. Ты пересрался или перепил? Нас трое с ружьями. Какие, блядь, тролли? Ты ж вчера клялся, что во всю эту хрень не веришь. Пока не увидел, не верил. Майк, мы с Ричи обязаны это увидеть. Сделаем фото. В навигаторе маркер поставим и обратно. Сейчас через полчаса спасатели появятся. Можешь ждать их тут. Появятся, если только детей не нашли уже. Рация ж не ловит, перебил славянина Ричи. Надо идти. Глянем, решим, что дальше делать. Сказать, что увиденное шарашило охотников, значит не сказать ничего. Гора мяса, шкуры животных — все это имело какую-то очень странную форму. Это не было просто нагромождением тел. Кто-то или что-то явно пытались выстроить нечто из этих останков. «Это не браконьеры. Тут и мясо, и рогов вон сколько. Даже медведь справа!» Ричи указал пальцем на чернеющую в кровавом месиве лапу хищника. Алекс и Майк сделали несколько снимков горы с разных сторон, стараясь не сильно приближаться к зловонной куче. Ричи руководил процессом с гребня холма. «Алекс, щелкни вон оттуда и валим нахрен!» Итальянец с трудом сдерживал рвотные порывы, поэтому, крикнув последнее «цу», поспешил спуститься вниз, подальше от заполняющего округу смрада. Майки спешил за ним, но поспешность — очень плохой союзник в промокшем под осенними листьями лесу. Ирландец снова кубарем слетел прямо к подножию странного монумента. Страшный вопль вырвался у него из груди, и, забыв про дорогую винтовку, Майки засеменил наверх. Алекс, приняв вопль напарника за страх перед мертвечиной, решил помочь другу и захватить его ствол по дороге назад. Он медленно спустился, зажав нос и обмотав лицо куфией, кучей смердящего мяса. Подобрав винтовку, он сам чуть не завопил. Из кучи торчала человеческая рука в военном камуфляже. Славянин снова щелкнул телефоном и поспешил наверх, где Ричи и Майки снова затеяли перепалку. «Ричи, не кричи на него! Там реально человек! Ну или то, что от него осталось! Я сделал пару дублей, надо валить отсюда, пока строители не вернулись. Давай к городу, по дороге будем звонить шерифу и рейнджерам, пусть разбираются!» «Я тебе говорю, это, сука, как трон или ангар какой, а может даже алтарь!» — не унимался Майки. «Шериф разберется!» — отрезал Ричи и твердым шагом двинулся на юг. По мере удаления от странного сооружения самообладание возвращалось к ирландцу, а когда охотники в конце концов вышли к припаркованному у дороги джипу, он уже был тем самым Майком, что отправился в лес вчера пополудни. Ехали молча, если не считать периодические попытки Алекса вызвать шерифа по рации. Но лишь белый шум служил им ответом. «Ничего не понимаю. Может, батарейка села?» В конце концов сдался Алексей. Он отложил рацию и взял в руки мобильный. Но телефон тоже показывал отсутствие связи. «Майк, проверь трубку. У меня сервиса нет». Пока ирландец рылся в рюкзаке, Алекс открыл недавние фото. Странное сооружение из останков животных на самом деле напоминало огромное кресло с высокими подлокотниками и низкой спинкой. «Черт, а ведь и вправду похоже на трон!» «Уймитесь, это не наше дело. Нам теперь главное сделать репорт копам и попытаться свалить отсюда к завтрашнему вечеру. Никаких выводов, просто факты. Мы искали детей и нашли странную кучу. Все, иначе мы тут застрянем надолго. Поездка испорчена, это тоже факт. Но всем нам во вторник надо быть на работе». «Так у вас юнион же», — буркнул Майк. «Юнион, но не факт, что оплатит. Я не собираюсь терять деньги. Мне еще ипотеку платить. Так что давайте не мудрить и не будем строить из себя героев. Я, если честно, уже сегодня отсюда свалил бы». Спорить с аргументами Ричи не осмелился никто, и Ричи прибавил газу. Городок встретил охотников мертвой тишиной. Ни встречных машин, ни пешеходов. Ричи остановился у заправки. «Странно все это. Где все-то? Как сквозь землю провалились?» — недоуменно произнес Алекс. «А вдруг мы того?» — начал Майк. «Что того? С ума сошли? Или галлюцинации? Так они массовости не имеют. Крыша индивидуально съезжает, и у каждого по-своему», — перебил ирландца Ричи. «А вдруг мы это, в аномалию попали? Помнишь, кино было такое, Лангольеры вроде называлось? Там люди на самолете во сне за реальность попали», — не унимался Майк. «Не видел. А что там было?» — переспросил итальянец, озираясь по сторонам. «Да ничего, дома, природа. Все как в настоящем, только без людей, ну, не считая тех, что в самолете. А потом пришли пожиратели, ну, сами легионеры эти, и давай пространство жрать, прошлое уничтожая», — вставил за ирландца Алекс. «А что с остальными пассажирами? Не все же спят в полете?» — переспросил Ричи. «Исчезли? Лишняя органика осталась, часы, коронки, бумажники», — буркнул славянин, снаряжая ружье. «На ту кучу мяса не похоже». В душу Ричи тоже заполз червь сомнения. «А вдруг тут по-другому? Кто не спал, того вывернуло наизнанку, а сейчас из-за поворота какой-нибудь гад выползет», — продолжил развивать мысль Майки. «У тебя же винчестер 70-й, аляскан. Такой при удачном раскладе и тирикса сложит», — буркнул Ричи. «Сам же хвастал. Если порох еще работает». Майки, недолго думая, пальнул в воздух. Гром выстрела гулким эхом расползся по округе. «Ну и хрень же вы смотрите!» Голос Ричи дрожал, выдавая внутреннюю борьбу. «Я книжку читал», — начал Алекс. «Да неважно», — отмахнулся Ричи, снаряжая магазин своего Ремингтона. «И потом мы в лесу спали, а не в самолете. А народу и впрямь нет. На выстрел по-любому кто-нибудь бы откликнулся и спрятался поглубже», — парировал лысый бородач. «Да сейчас. Это апстейт. Тут у каждого арсенала на второй Вьетнам хватит. Будь здесь местные, уже бы повыскакивали с оружием наперевес. Странно, что машины на паркингах. Значит, хозяева не уезжали», — продолжал итальянец. «Наверняка есть логическое объяснение происходящему». «Особенно с той горой мяса в лесу», — вставил Майки. «С ней тоже разберемся. Надо магаз проверить. Потом можно в кафешку заглянуть и в участок. Реальность, альтернатива или прошлое, а жрать охота», — предложил Алекс. «Ты вот так просто вломишься в магазин?» У Майки намечался нервный срыв. «А у тебя есть другие варианты? Стоять до заката и стучать в дверь? Я кэш оставлю, мы ж не грабим», – парировал русский и двинулся к супермаркету. Ричи, хлопнув дверью, последовал за ним. Шаги гулким эхом летели по безмолвной округе. Замерло все. Казалось, даже обычный в этих местах ветер и тот исчез вместе с обитателями городишка. Двери магазины были заперты, а за стеклом висела табличка «Классет». «Что делаем? Ломаем, не ломаем? Так то это уже Филони?» «Не нарушать закон и вламываться на чужую частную собственность мы не станем», — твердо произнес Ричи. «Ну а если Майк прав, и мы в этом, как его?» Алекс замялся, вспоминая слово на английском. «В аномалии?» «Да, в аномалии. Да хоть в аду. Я сказал нет. Мы не бандиты». «Ш-ш-ш-ш», прошипел Алекс, прикладывая палец к губам. «Не затыкай меня. Замок ломать мы не станем». «Да тише вы! Слушайте, вроде как говорит кто-то!» В звенящей тишине отчетливо доносился оживленный шепот. «Это оттуда!» — указал пальцем Майки в сторону кафе. «Заодно и проверим!» Ричи с Алексом, как по команде, передернули болты винтовок, дослав патроны в стволы. Шум шел из распахнутой настежь задней двери небольшого кафе, ресторанчика местного стейкхауса. Все в одном. В небольших городках это единственное место, где можно после тяжелой рабочей недели заказать вкусняшек, не заморачиваясь мытье посуды или готовки. Пиво, алкоголь покрепче были не намного дороже, чем в магазине напротив. Хозяйка брала прибыль за счет количества гостей. Летом, когда к озеру съезжались толпы туристов, цены, конечно, прыгали вверх, но не в межсезонье. Это делало кафе излюбленным местом для коротания вечеров, а большой телевизор позволял испытать коллективную радость победы любимой команды или разделить горе ее поражения с соседями. Заведение обычно открывалось после полудня, принимая эстафету от кафе у заправки. «Рановато», — Ричи взглянул на часы и махнул рукой ирландцу. Майки взял на прицел главный вход заведения, укрывшись за капотом внедорожника. «Я первый», — прошептал Алекс и, пригнувшись, начал входить внутрь. Переступив порог, он сперва ничего не увидел, ослепленный контрастом с уличным светом. Но его кожу обдало плотным, почти осязаемым теплом, которое обволакивало лицо после осенней прохлады, словно теплое одеяло. Воздух был насыщен густым, сложным коктейлем запахов. Дым от прогоревших в камине поленьев, сладковатый дуб и вчерашний жареный стейк, въевшийся в дерево столешниц, и едкая нота старого пива, питавшаяся в половице. Когда зрение адаптировалось, перед ним предстал зал, дышащим духом охоты. Стены из темного, грубо отесанного бруса были сплошь уставлены трофеями. Над массивной дубовой барной стойкой, отполированной до блеска тысячами локтей, нависала голова огромного лося с раскидистыми, как корни старого дуба, рогами. Его стеклянные глаза, застывшие в вечном удивлении, смотрели в пустоту. Чуть поодаль, в углу, стоял на задних лапах, застыв в немом рыке, медведь-барибал. Его лапы с длинными когтями были раскинуты в угрожающем приветствии. Повсюду в промежутках между окон висели чучела оленей вапити с благородными ветвистыми рогами, а с потолочных балок свисали, кружась от малейшего движения воздуха, манекены рыб. Огромный пятнистый мускус длиной в 1,5 метра, его искусственная чешуя переливалась в полумраке, и гигантский черный окунь, раскрывший пасть, чтобы заглотить невидимую приманку. Даже дверные ручки были сделаны из отполированных оленьих копыт. В глубине зала, под самым потолком, мертвенно поблескивал стеклянным глазом бобер, сидевший на импровизированном пне. Казалось, сама душа леса, побежденная и застывшая, была заключена в этих стенах. Он оглядел зал из-за угла, а затем рванул к стенке, уходя от возможного огня. Но выстрелов не последовало. В пустом зале горел телевизор, а за барной стойкой храпел индеец из кафешки, тот, что просил сотню баксов у охотников. Перегар был настолько сильным, что не оставлял сомнений в том, что сморило местного шамана. Алекс выпрямился и убрал винтовку за спину, Потом спокойным шагом дошел до главных дверей и щелкнул замком. Двери со свойственным несмазанным петлям скрипом распахнулись. Ричи и Майки вошли в бар почти одновременно. «Ну и что будем делать?» — спросил Алекс, указывая на пьяного в дупель индейца. «Походу, единственный человек, способный пролить свет на происходящее. Пьян, как моряк в увольнительной. Судя по пустым бутылкам возле него, внятно говорить он сможет к утру, не раньше». Ричи тяжело вздохнул и плюхнулся на стол. «Твою мать! Да что ж здесь творится?» «Чё творится?» Шаман поднял голову. Его мутный взгляд поплыл по бару, пока не наткнулся на камуфляж Алекса. «Демоны! Старик соскочил и бросился к дверям, где его ударом в грудь встретил Майки. Шаман с грохотом повалился на пол, сметя с барной стойки пару стульев и бутылку виски. Разбитое вдребезги спиртное не только наполнило помещение запахом спирта, но и привело старика в чувство. «Вы зачем пойло-то переводите, варвары? Это ж 20-летний вискарь! Он стоит, как самолет!» Майки оставил винчестер у двери, сгреб старика в охапку. «Я сейчас в полицию позвоню! Не трогай меня, засранец!» Не унимался шаман. «Где все? В городе ни души, кроме вас, кто сейчас в этом баре! Рассказывай, как ты тут оказался!» Алекс сделал знак ирландцу, и тот отпустил старика. «А я почем знаю? Утром встал с похмелья, а тут никого, вообще никого. Все как в пророчестве». «В каком, сука, еще пророчестве? Что за хуйню ты несешь?» Нервы Ричи сдавали слишком быстро. Глаза старика стали стеклянными, а голос утробным. «Горе пробудившему Чингачкука великого змея, заточенного в этих горах! Власть чешуйчатого отца всех демонов велика, а злоба его копилась тысячелетиями. Вырвавшись на свободу, возведет он себе алтарь из плоти и принесет на нем жертву в 1000 душ, и откроют крики и вопли жертв врата преисподнюю, и выйдут оттуда его слуги, и погибнет род людской». Почти прорычав последние слова, шаман снова провалился в алкогольное небытие. При упоминании алтаря из плоти охотники побледнели и сжали оружие. Паника и страх задели их сердца ледяными когтями. Первым справился с наваждением Майки. «Да бред это все! Он эту хрень всем приезжим озвучивает! Денег рубит с заезжих!» «Но та гора мяса в лесу! Уж очень на алтарь смахивала!» Едва слышно пробормотал Алекс. «Да что ты несешь? Ну какой алтарь? Это реальность, а не твои гребаные книжки!» Ричи лишь швырнул на барную стойку окровавленный шеврон. «Я не знаю уже, что правда, что нет. Может, я на старости с ума сбрендил, но жертву приносит ночью. Когда у нас полнолуние?» «Сегодня ночью, 28 октября». Не задумываясь, выпалил Алекс. «Если только мы еще в нашем мире». «Это вы чего думали?» — вскочил Майк. «Да ничего. У нас полдня на поиски горожан и их освобождение». «Хорош! Какие поиски? Какие горожане? Вы чего, реально поверили бреду этого алкоголика?» «Дети нашли пещеру, выпустили тварь. Она обнесла город чарами и забрала жителей в жертву. Сегодня ночью откроет портал, и начнется Армагеддон. Пока все логично». «Да вы чего курите? Вы себя вообще слышите? Это же бред! Валить надо нахер отсюда, до первого полицейского. Путь разбираются. Первый же коп закроет нас всех в дурки. Я чуть не очень хочу встречаться с нашествием лангоньеров безоружным и запертым в клетке. Я с тобой, Ричи. Майк, машин две. Хочешь валить — вали. Я вернусь на склон, что бы то ни было. Мы ж все-таки охотники, и сезон открыт». Ричи уставился на ирландца, и в его взгляде был вызов и призыв одновременно. «Ну и где вы их искать собрались?» — спросил Майки, и в его тоне была уже не ярость, а горькая обреченная покорность судьбе. «Есть только одно место, где можно спрятать столько народу — пещера, и до нее мы не добрались!» Ричи стучал в такт словам пальцами по барной стойке, выбивая барабанную дробь походного марша. «Раньше смерти не помрешь», — ответил Алекс и, закинув ружье на плечо, вышел из бара. Его силуэт в дверном проеме казался единственной реальной вещью в этом мире призраков и кошмаров.